Участники, сыгранные с ним шутки, стали уже раскаиваться, что зашли в ней слишком далеко. Но так как Санчо пришел в себя, это умерило огорчение, вызванное у них его обмороком. Он спросил, который час, они ответили, что уже рассветает. Он замолчал и, не говоря больше ничего, начал одеваться, весь погруженный в безмолвие. И все смотрели на него и ждали, к чему приведет поспешность, с которой он одевается. Наконец он оделся и медленно, потому что был избит и не мог скоро двигаться, пошел в конюшню, куда за ним последовали все бывшие с ним. Подойдя к своему ослу, он обнял его, поцеловал в лоб, поцелуй мира, и со слезами на глазах сказал: «Иди сюда, товарищ и друг мой, соучастник моих испытаний и горестей. Когда я был всегда вместе с тобой и не имел других мыслей, кроме заботы о починке твоей сбруи и питания твоего маленького тела, счастливо протекали мои часы, мои дни и годы. Но с тех пор, как я тебя покинул и поднялся на башне честолюбия и тщеславия, в душу мою проникли тысячи страданий, тысячи тревог и 4000 печалей». И в то время, как он так говорил, он собственноручно седлал своего осла, и все кругом него молчали. Кончив седлать серого, Санчо с большим трудом и усилиями взобрался на него и, обращая свои слова и речи к мажордому, секретарю, маэстре Сала, доктору Педро Рессо и многим другим присутствующим там, он сказал: «Дайте мне дорогу, сеньоры мои, и отпустите к прежней моей свободе. Дайте мне вернуться к прежней моей жизни, чтобы я воскрес от этой теперешней смерти. Я не родился ни быть губернатором, ни защищать острова и города от врагов, которые бы пожелали напасть на них. Я лучше умею пахать и копать землю, подрезывать и подвязывать виноградные лозы, чем издавать законы, защищать области и королевства. Святому Петру хорошо живется в Риме. Я хочу сказать этим, что всякому хорошо, когда он занимается делом, для которого родился. Серп больше подходит к моей руке, чем губернаторский жезл. Я предпочитаю наесться досыта тюрей, чем быть подчиненным милости дерзкого доктора, морящего меня голодом. Я предпочитаю растянуться под тенью дуба летом, укутаться пушистым тулупом из двух овечьих шкур зимой, сохраняя свою свободу, чем спать на голландских простынях и носить соболя с тяготами губернаторства. Оставайтесь себе с Богом, милости ваши, и скажите герцогу, моему сеньору, что наг я родился, и наг я остался, ничего не теряю и не выгадываю. Я хочу сказать, что, не имея гроша, вступил в это губернаторство и без гроша ухожу из него, не так, как уходят губернаторы других островов. Дайте мне дорогу и отпустите меня. Я еду прикладывать себе пластыри, так как я думаю, что у меня все ребра переломаны благодаря неприятелю, который сегодня ночью ходил по мне». «Не уезжайте, сеньор губернатор, — сказал доктор Рессио, — потому что я дам вашей милости питье против падения и ушибов, и оно тотчас же вернет вам прежнее ваше здоровье и силу. А что касается еды, обещаю вашей милости исправиться и позволить вам есть в изобилии все, что вы пожелаете». «Слишком поздно, — ответил Санчо. — Теперь я так же соглашусь остаться, как и сделаться турком. Таких шуток не шутят дважды. Клянусь Богом, я также останусь на этом губернаторстве или приму другое, хотя бы его мне принесли между двух блюд, как и полечу к небу без крыльев. Я из рода Панса, которые все упрямы. И если они раз сказали «нечит», то и будет «нечит», хотя бы и был чет наперекор всему свету. Пусть останутся в этой конюшне муравьиные крылья, поднявшие меня на воздух, чтобы ласточки и другие птицы склевали меня. Вернемся снова на землю, чтобы ходить по ней твердой поступью, потому что если ног моих и не украсят башмаки из узорчатой кардуанской кожи, для них найдутся грубые веревочные альпаргаты. Каждая овца иди к себе подобной, и никто не протягивай ногу дальше своей простыни. И теперь пустите меня, потому что становится поздно. На это мажордом сказал: «Сеньор губернатор, мы очень охотно дали бы вашей милости уехать, хотя нам и будет грустно потерять вас, потому что ваш ум и христианский образ действия заставляют нас желать вашего присутствия. Но хорошо известно, что всякий губернатор должен, прежде чем уехать из местности, где он губернаторствовал, подвергнуться резиденция, сдать отчет в своем правлении. Пусть милость ваша сделает это относительно тех 10 дней, которые вы пробыли здесь губернатором, и тогда уезжайте себе с миром». «Никто не может этого требовать от меня», — сказал Санчо, — «без распоряжения герцога, моего сеньора. Я еду теперь к нему, и ему дам я точный отчет обо всем, тем более, что раз уезжаешь, как я это делаю, нагим, не нужно других доказательств, что я управлял как ангел». «Клянусь Богом, великий Санчо прав», — сказал доктор Рессио, — «и я держусь мнения, что мы должны отпустить его, так как герцог будет бесконечно рад его видеть». Все согласились с этим и отпустили его, но перед тем предложили ему сопровождать его и взять с собой все, что бы он ни пожелал для услаждения себя и для удобства путешествия. Санчо сказал, что ему ничего не надо, исключая лишь немного ячменя для серого и пол куска сыра и пол хлеба для него самого, потому что так как путь не дальний, ему незачем брать с собою ни больших, ни лучших запасов. Все обнялись с ним, и он со слезами обнял всех, оставив их исполненными удивления, как от слов его, так и от решения столь твердого и рассудительного. Глава 54, в которой говорится о вещах, касающихся лишь этой истории и никакой другой. Герцог и герцогиня решили дать ход вызову, сделанному Дон Кихотом их вассалу по уже сообщенному нами поводу. Но так как молодой парень был во Фландрии, куда он бежал, чтобы не иметь тещи Донью Родригес, они решили заменить его лакеем-гасконцем по имени Тассилос, научив его сперва хорошенько всему тому, что предстоит ему делать. Два дня спустя герцог сказал Дон Кихоту, что его противник явится через 4 дня и, вооруженный по-рыцарски, выступит на поле сражения в подтверждении того, что девушка лжет в половину или даже во всю бороду, если говорить, что он дал ей слово жениться на ней. Дон Кихоту известие это доставило большое удовольствие, и он дал самому себе слово выказать в этом деле чудеса храбрости, считая за большое счастье, что ему представился случай показать этим сеньорам, как велика сила могучей его руки. Итак, в смятении радости ждал он, когда пройдут эти 4 дня, которые в его нетерпении казались ему 4 веками. Дадим им пройти и мы, как даем и другим вещам, и вернемся к Санчо, который не веселый и не грустный ехал на сером к своему господину, чье общество нравилось ему больше губернаторства всех островов на свете. Случилось так, что, отъехав не очень далеко от острова, на котором он губернаторствовал, так как он не позаботился проверить, был ли островом, городом или пригородом или местечком то, чем он управлял, он увидел, что по дороге, по которой он едет, шли 6 паломников с посохами в руках из числа тех иностранцев, которые просят милостыню пением. Приблизившись к нему, они стали в ряд и все вместе громким голосом принялись петь на своем языке то, что Санчо не мог понять за исключением одного слова, которое они ясно произносили, а именно «милостыня», из чего он понял, что пением своим они просят милостыню. И так как, по словам Сида Амета, он был крайне сострадателен, то он и вынул из дорожной сумки свои пол хлеба и пол сыра, которыми он запасся, и отдал их им, показывая знаками, что у него нет ничего другого. Они охотно взяли хлеб и сыр, говоря: «Гельте, гельте!» «Не понимаю, — сказал Санчо, — что вы просите, добрые люди?» Тогда один из них вытащил из-за пазухи кошелек и показал его Санчо, который и уразумел, что у него просят денег. Приставив к горлу большой палец и подняв руку кверху, он дал им понять, что у него нет ни гроша, после чего, подгоняя серого, он проехал посреди них. Но в то время, как он проезжал, один из паломников, всмотревшись в него с большим вниманием, бросился к нему, обнял за талию и громким голосом на хорошем кастильском языке сказал: «Помоги мне, Бог, что это я вижу! Возможно ли, что я держу в своих объятиях моего дорогого друга, доброго моего соседа Санчо Панса?» «Да это, несомненно, так, потому что я и не сплю, и еще пока не пьян!» Санчо удивился, что его называют по имени и обнимает чужеземный паломник, и после того, как, не говоря ни слова, он с большим вниманием смотрелся в него, все же он его не узнал. Видя его смущение, паломник сказал: «Неужели ты, Санчо Панса, брат, не узнаешь твоего соседа Мавра Рикоты, лавочника, в твоем селе?» Тогда Санчо еще внимательнее посмотрел на него и стал припоминать черты его лица, и, наконец, узнав его вполне, не сходя со осла, обнял его руками за шею, говоря: «Какой черт узнал бы тебя, Рикоте, в смешном наряде, который ты на себя надел? Скажи мне, кто тебя офранцузил, и как ты решаешься вернуться в Испанию, где, если тебя увидят и узнают, тебе придется очень плохо?» «Если ты меня не выдашь, Санчо, — ответил паломник, — я в безопасности, так как в этой одежде никто меня не узнает. Но свернем с дороги в ту тополевую рощицу, где товарищи мои хотят поесть и отдохнуть, и ты тоже закусишь с ними, потому что все они милые люди, и у меня будет досуг рассказать тебе то, что случилось со мной после того, как я уехал из нашего села, повинуясь указу его величества, грозившему столь суровыми карами моим землякам, как ты это слышал». Санчо так и сделал. Рикоте поговорил с остальными паломниками, и они пошли по направлению тополевой рощи, довольно отдаленной от большой дороги. Тут они бросили свои посохи, сняли с себя паломничьи капюшоны и плащи и остались в одних камзолах. Все оказались очень благообразны и молоды, исключая лишь Рикоте, который уже был в пожилых летах. У всех были котомки, по-видимому, хорошо снабженные, по крайней мере, возбуждающими предметами, такими, которые вызывают жажду на расстоянии 2 миль. Они растянулись на земле и, устроив скатерть из дерна, разложили на ней хлеб, соль, ножи, орехи, куски сыра, обглоданные кости окорока, которые, если их нельзя было жевать, то можно было хоть пососать. Вынули они также какое-то черное кушанье, называемое, как они говорили, кавиаль, икра, и приготовляемое из рыбьих яичек, большой возбудитель жажды. Не было у них недостатка в оливках, хотя сухих и без всякой приправы, но очень вкусных и хорошо сохраненных. Самым прекрасным зрелищем, выделявшимся на поле сражения пиршества, были 6 фляжек из козьей кожи, наполненных вином, потому что каждый из паломников вынул свою из котомки. Даже и добрый Рикотте, превратившись из мавра в немца или германца, вынул свою фляжку, которая по величине могла бы соперничать со всеми пятью остальными вместе взятыми. Они начали есть с большим рвением, но немало не торопясь и смакуя каждый кусочек, который они брали кончиком ножика, и очень понемногу от всего. И затем все вместе и сразу подняли руки и фляжки вверх, и, приложившись ртом к их горлышку, пригвоздив глаза к небу так, что казалось, будто они целятся в него, и, покачивая из стороны в сторону головами, в знак испытываемого ими удовольствия, они пробыли в таком положении довольно долгое время, переливая в свои желудки содержимое фляжек. Все это Санчо видел, и ничто не огорчало его. Напротив, придерживаясь хорошо известной ему пословицы «Будешь в Риме, подражай римлянам», он попросил у Рикотты фляжку и прицелился, как остальные, и не с меньшим удовольствием, чем они. Четыре раза оказалось возможным подымать кверху фляжки, но на пятый раз этого уже нельзя было сделать, так как они были пустые и более сухие, чем ковыль. И это омрачило веселье, которое паломники до тех пор выказывали. Время от времени кто-нибудь из них брал Санчо за руку и говорил на ломаном испанском языке: «Испанец и немец — все один хорош компаньон». И Санчо в том же духе отвечал: «Хорош компаньон, клянусь Богом!» И раздражался затем хохотом, продолжавшимся чуть ли не с час. Он забыл тогда обо всем, что случилось с ним в его губернаторстве, потому что над временем и мгновением, когда едят и пьют, по большей части заботы имеют мало власти. В конце концов, когда они прикончились с вином, появился сон, овладевший всеми ими, и они заснули здесь же, на своих зеленых столах и скатертях. Только Рикотте и Санчо бодрствовали, потому что они больше ели и меньше пили. Рикотте отвел Санчо в сторону. Они сели с ним у подножия букового дерева, оставив паломников погруженными в сладкий сон, и Рикотте, ни разу не прибегая к мавританскому языку, чистым кастильским языком, сказал следующее: «Ты хорошо знаешь, о Санчо Панса, сосед и друг мой, в какой ужас и страх привел всех нас, мавров, указ и предписание, изданное по желанию короля против нашего народа. По крайней мере, я испытал этот ужас и страх в такой степени, что мне казалось, еще раньше до истечения срока, назначенного для переселения из Испании, вся строгость кары уже выполнена надо мной и моими детьми. Поэтому я рассудил, и, на мой взгляд, благоразумно, как это делает человек, который знает, что через какой-то срок он должен выехать из дома, в котором он живет, и приискивать себе другой, куда бы он мог переехать, я рассудил, — говорю я, — уехать один и без семьи из села, и искать, куда бы я мог перевести своих с удобствами и без той поспешности, с какой потом выехали из Испании остальные мавры. Потому что я хорошо видел, как и все наши старики, что изданные постановления не только угроза, как некоторые говорили, а действительные законы, которые будут своевременно приведены в исполнение в назначенный срок. Думать так вынуждало меня и то обстоятельство, что мне было известно об опасных и нелепых намерениях наших одноплеменников, которые были таковы, что мне казалось, будто внушение свыше побудило Его Величество привести в исполнение столь доблестное решение не потому, чтобы мы все были виноваты, так как некоторые из нас были искренние и стойкие христиане, но их было так мало, что они не могли противостоять тем, которые не были ими, и нехорошо было бы вырастить на груди змею и держать врагов внутри дома. Словом, На нас справедливо обрушилась кара изгнания, не суровая и мягкая, по мнению некоторых, а по нашему мнению самая ужасная, которой только можно было подвергнуть нас. Где бы мы ни были, мы плачем об Испании, потому что, как бы то ни было, но мы родились в ней, и она наше отечество. Нигде не находим мы приема, соответствующего нашему несчастью. В Берберии и во всех частях Африки, где мы надеялись, что к нам отнесутся хорошо, встретят нас радушно, окажут нам поддержку и ласку, нас всего более оскорбляют и всего хуже обращаются с нами. Не знали мы своего счастья, пока не потеряли его. И наше почти всеобщее желание вернуться в Испанию так велико, что большинство из тех, а их много, которые знают испанский язык, как я, возвращаются сюда, бросая жены детей беззащитными на чужбине, до того безгранична любовь наша к Испании, и теперь я сам понимаю и знаю по опыту то, что принято говорить «сладка любовь к родине». Уехал я, как сказано, из нашего местечка и отправился во Францию, и хотя нас там хорошо приняли, но мне хотелось побывать и в других странах. Я поехал в Италию, а оттуда в Германию, и мне показалось, что тут можно жить всего свободнее, так как жители не обращают внимания на мелочи, каждый живет как хочет, потому что в большей части Германии царит свобода совести». Я приобрел дом в местечке близ Аугсбурга, присоединился к этим паломникам, из которых многие имеют обыкновение ежегодно являться в Испанию для посещения ее святынь, считая их своей Индией, самой надежной своей жатвой и вернейшей прибылью. Они исхаживают почти всю Испанию, и нет того города, где бы их, как говорится, не накормили и не напоили. И по меньшей мере не дали бы хоть реала деньгами. К концу путешествия они, таким образом, набирают более 100 эскуда, которые, обменяв на золото и спрятав их в пробуравленных посохах или в заплатах своих плащей или иным каким-нибудь способом, уносят из королевства и переправляют в свою страну наперекор пограничной стражи и стражи, в гаванях, где их подвергают обыску. Теперь мое намерение, Санчо, достать клад, который я закопал перед своим отъездом, и я могу это сделать безопасно, так как он вне города. Затем я напишу или сам поеду из Валенсии к моей дочери и моей жене, а они, как я знаю, находятся в Алжире, и придумаю способ перевести их в какую-нибудь французскую гавань, оттуда переправить в Германию, где мы, и подождем, как Богу будет угодно распорядиться нашей судьбой. Ведь в конце концов, Санчо, я верно знаю, что Рикота, моя дочь, и Франциска Рикота, жена моя, обе христианки-католички, и хотя я сам не совсем христианин, все же я больше христианин, чем мавр, и усердно молю Бога, чтобы он отверз очи моего ума и открыл мне, как лучше служить ему. Однако то, чему я удивляюсь, это не знаю, почему моя жена и дочь уехали в Берберию, а не во Францию, где они могли бы жить, как христиане. На это Санчо ответил: «Видишь ли, Рикотта, по-видимому, это не зависело от их воли, потому что их увез с собой Хуан Теопио, брат твоей жены, а так как он, должно быть, отъявленный мавр, он и уехал в более безопасное для себя место. Я могу сказать тебе еще и другую вещь, именно. Я думаю, что ты напрасно будешь искать то, что закопал, потому что до нас дошел слух, будто у твоего Шурина и у твоей жены при осмотре на границе отобрали много жемчуга и много денег золотом, которые они хотели увезти с собой». «Очень может быть», — ответил Рикотта, — «но я знаю, Санчо, что они не тронули моего клада, так как я им не открыл, где он находится, опасаясь какого-нибудь злоключения. И поэтому, Санчо, если ты хочешь идти со мной и помочь мне вырыть клад и спрятать его, Я дам тебе 200 червонцев, которыми ты можешь облегчить свою нужду, потому что мне, как ты знаешь, известно, что нужда твоя немалая». «Я бы это сделал», — ответил Санчо, — «но я вовсе не корыстолюбив, так как если б я им был, я не выпустил бы сегодня утром из рук одну должность, где бы я мог возвести стены моего дома из золота, и прежде чем прошло бы 6 месяцев, я стал бы есть на серебре. Итак, по этой причине, потому что, как мне кажется, я бы изменил своему королю, помогая его врагам, я не пойду с тобой, хотя бы ты вместо 200 червонцев, которые обещаешь мне, дал мне здесь чистоганом 400 червонцев. — От какой-то должности ты отказался, Санчо? — спросил Рикоте. — Я отказался от губернаторства одного острова, — ответил Санчо, — и такого острова, что по чести другого подобного ему не найти на расстоянии 3 выстрелов. — А где находится этот остров? — спросил Рикоте. — Где? — ответил Санчо. — 2 мили отсюда, и называется он островом Баратария. — Молчи, Санчо, — сказал Рикоте, — потому что острова там, на море, а на суше их не бывает. — Как не бывает? — возразил Санчо. — Говорю тебе, Рикоте, друг, что сегодня утром я уехал оттуда, а вчера я там губернаторствовал во всю свою волю, как Сагитарий. Тем не менее я оставил эту должность, потому что мне губернаторство показалось опасной вещью. — И что же ты выгадал на своем губернаторстве? —— спросил Рикоте. — Я выгадал то, — ответил Санчо, — что понял, что не гожусь ничем управлять, кроме разве стада рогатого скота, и что богатство приобретается на этих губернаторствах лишь ценой потери отдыха и сна, и даже пищи, потому что на островах губернаторы должны мало есть, в особенности, если у них имеются доктора, которые следят за их здоровьем. — Я не понимаю тебя, Санчо, — сказал Рикоте, — но мне все, что ты говоришь, кажется бессмыслицей, потому что кто дал бы тебе управлять островами? Не было разве на свете людей более годных, чем ты, быть губернаторами? — Молчи, Санчо, приди в себя и подумай, не пойдешь ли ты со мной, как я уже говорил, помочь мне вырыть спрятанный мною клад, потому что он так велик, что на самом деле его можно назвать кладом, и тебе я дам столько, что тебе можно будет прожить на это, как я уже говорил. — И я уже говорил тебе, Рикоте, — ответил Санчо, — что не хочу. Довольствуйся тем, что я не выдам тебя. Продолжай в добрый час свой путь и дай мне продолжать мой, так как я знаю. Хорошо нажитое теряется и плохо нажитое теряется оно, а с ним и его хозяин. — Не хочу настаивать, Санчо, — сказал Рикоте, — но скажи мне, был ли ты в нашем селе, когда оттуда уезжали мои жена, дочь и Шурин? — Да, я там был, — ответил Санчо, — и могу сказать тебе, что, уезжая, дочь твоя глядела такой красавицей, что все в селе ходили смотреть на нее и говорили: она самое прекрасное создание в мире. Она шла в слезах, обнимала всех своих подруг и знакомых, всех приходивших смотреть на нее, и просила помолиться за нее Богу и Пресвятой Божьей Матери. Делала она это с таким чувством, что заставила и меня плакать, а я не привык быть большим плаксой. По чести говоря, многие хотели ее укрыть у себя, пойти за ней и увести ее с дороги, но их удерживал только страх перед королевским указом. Особенно же выказал себя страстно огорченным Дон Педро Григорио, тот молодой юноша, богатый владетель майората, которого ты знаешь, и про которого говорят, что он был влюблен в твою дочь. С того времени, как она уехала, он больше не показывался в нашем селе, и мы все думаем, что он поехал за нею, чтобы похитить ее, но до сих пор ничего не известно. — Всегда подозревал я, — сказал Рикоте, — что кабальеро этот влюблен в мою дочь. Но так как я доверял добродетели Рикоте, то мысль, что он ее любит, не тревожила меня. — Ведь и ты верно слышал, Санчо, что мавританская женщина редко или никогда не заводит романов с истыми христианами. И моя дочь, которая, как я думаю, была более склонна сделаться христианкой, чем быть влюбленной, не обратила, вероятно, внимания на ухаживание этого сеньора, майоратного владельца. — Да, это бог, — ответил Санчо, — потому что иначе было бы нехорошо для них обоих. А теперь дай мне уехать отсюда, Рикоте, друг, потому что я еще сегодня вечером желал бы прибыть туда, где находится мой господин Дон Кихот. — Да хранит тебя бог, Санчо, брат, — сказал Рикоте, — потому что мои товарищи уже просыпаются, и нам пора продолжать наш путь. После того они поцеловались, и Санчо сел на своего серого, а Рикоте взял свой посох, и они расстались. Глава 55. О том, что случилось с Санчо, а также и о других вещах, лучше которых ничего быть не может. Вследствие того, что Санчо потерял много времени с Рикоте, он не имел возможности доехать в тот же вечер до замка герцога, хотя находился всего в какой-нибудь полумиле от него, когда его застигла несколько темная и застланная облаками ночь. Но так как стояло лето, это не очень беспокоило его, и, отъехав в сторону от дороги, он намеревался дождаться утра. Однако его неудачной, несчастливой судьбе угодно было, чтобы, отыскивая место, где ему лучше устроиться на ночь, он и Серый упали в глубокую и очень темную яму, находившуюся между несколькими весьма старыми строениями. Падая, Санчо от всей души поручил себя Богу, воображая, что он, не останавливаясь, будет падать, пока не очутится на дне бездны. Но этого не случилось, так как немногим больше, чем через 3 сажения, Серый очутился уже на земле, а Санчо остался сидеть на нем, не получив ни раны, ни ушиба. Он ощупал все свое тело и задержал дыхание, чтобы убедиться, цел ли он, и не пробуравлена ли у него где-нибудь на теле дыра. Увидав, что он неприкосновенен, невредим и здоровьем католик, он не мог достаточно возблагодарить Господа Бога за оказанную ему милость, потому что в самом деле ему почудилось, будто он разбился вдребезги. Санчо ощупал руками также и стены ямы, чтобы посмотреть, не окажется ли возможным выбраться оттуда без чужой помощи. Но стены были гладкие, и не было ни малейшего выступа, что сильно огорчило Санчо, особенно когда он услышал, как Серый стал жалобно и заунывно стонать. И это было неудивительно, так как он жаловался не без причины, потому что был действительно в довольно плохом состоянии. — Ах! — сказал Санчо Панса. — Сколько неожиданных происшествий случается на каждом шагу с теми, кто живет на этом злополучном свете! Кто бы мог подумать, что тот, который вчера еще восседал на престоле губернаторства острова, давая приказания своим слугам и вассалам, увидит сегодня себя похороненным в подземелье и не будет иметь никого, кто бы оказал ему поддержку, ни единого слуги и вассала, которые пришли бы ему на помощь. Здесь мы должны будем погибнуть от голода, и я, и мой осел, если мы раньше не умрем, он от ушибов и переломов, а я с горя. Во всяком случае, я не буду так счастлив, как был господин мой Дон Кихот Ламанческий, когда он сошел и спустился в пещеру Монтесиноса, где он нашел тех, которые угощали его лучше, чем дома, потому что, вероятно, стол был уже накрыт для него, и постель ждала его. Там предстали перед ним прекрасные и приятные видения, а я увижу здесь, думается мне, только жаб и змей. Несчастный я! До чего довело меня мое безрассудство и мои фантазии? Отсюда достанут мои кости, когда небу будет угодно, чтобы меня нашли. Чистые, белые, обглоданные, и вместе с ними и кости моего доброго серого. И по ним, быть может, узнают, кто мы такие, по крайней мере, те, которым известно было, что никогда Санчо Панса не расставался со своим ослом, ни осел с Санчо Панса. Еще раз говорю, злополучные мы, так как жестокая наша судьба не пожелала, чтобы мы умерли у себя на родине среди своих, где, если бы и нельзя было избегнуть этого несчастья, не было бы недостатка в близких, которые пожалели бы о нас и в последние мгновения нашей жизни закрыли бы нам глаза. О, товарищ и друг мой, как плохо плачу я тебе за твои добрые услуги! Прости меня и проси судьбу, как сумеешь спасти нас из ужасной беды, в которую мы оба с тобой попали. Я обещаю надеть тебе на голову лавровый венок, чтобы ты мог походить на увенчанного лаврами поэта, и буду давать тебе двойную дачу корма. Таким образом жаловался Санчо Панса, и осел слушал его, не отвечая ни звука, до того мучился и страдал бедняга. Наконец, когда Санчо провел всю эту ночь в горьких жалобах и сетованиях, настал день, и при сиянии свете его Санчо убедился, что выбраться из этого колодца без посторонней помощи — самое невозможное из всех невозможностей. И он начал снова жаловаться и кричать, надеясь, не услышит ли его кто. Однако все его крики были истрачены в пустыне, потому что во всей той окрестности не было ни одного человека, который мог бы его услышать, и тут он окончательно счел себя погибшим. Серый лежал на спине, но Санчо Панса удалось кое-как поднять его на ноги, на которых тот едва мог держаться. Вынув из дорожных сумок тоже, разделивших их участь во время падения, кусок хлеба, он дал ослу, и тот отнесся к этому одобрительно. А Санчо сказал ему, точно осел понимает его: «Наличность хлеба все горести облегчает и печали уменьшает». Тут он заметил с одной стороны ямы отверстие, в которое, согнувшись и съежившись, мог пройти человек. Санчо Панса подошел ближе и, присев на корточки, влез туда и увидел, что внутри было просторно и широко. А видеть это он мог, так как сквозь то, что можно было назвать крышей, пробивался солнечный луч, который все освещал. Он рассмотрел, что этот ход, расширяясь и увеличиваясь, приводил к обширному углублению. Увидав это, Санчо вернулся туда, где был осел, и, взяв камень, стал откапывать им землю в первом отверстии, так что скоро расширил его настолько, что осел легко мог пройти, и это Санчо заставил его сделать. Затем, взяв за недоуздок, он пошел вперед по этой пещере, чтобы посмотреть, нет ли выхода с другой стороны. То он шел в темноте, то в едва мерцающем свете, но все время со страхом. «Да поможет мне всемогущий Бог», — говорил он про себя. «То, что я считаю несчастьем, мой господин Дон Кихот счел бы скорее за приключение. Ему эти глубины и подземные темницы показались бы цветущими садами и дворцами Голианы, и он надеялся бы выйти из этого мрака и этой тесноты на какой-нибудь зеленый луг. Но я несчастный, лишенный помощи, не обладающий мужеством. На каждом шагу я думаю, что у меня под ногами внезапно откроется еще другая, более глубокая пропасть, которая и поглотит меня». «Добро пожаловать, беда! Лишь бы ты была одна!» Таким образом, и в таких размышлениях прошел он, как ему показалось, немного меньше полмили, когда он заметил смутный свет, похожий на дневной, проникавший с какой-то стороны и доказывавший, что эта дорога, которую он считал дорогой на тот свет, имеет выход. Здесь Сид Амет Вененхели оставляет Санчо и возвращается к Дон Кихоту, который, взволнованный и радостный, ожидал назначенного дня поединка с похитителем чести дочери Доньи Родригес, намереваясь исправить несправедливость и обиду, предательски нанесенные ей. Случилось, что когда он выехал однажды утром, чтобы поупражняться и подготовиться к предстоящему ему на следующий день бою, в то время как он пришпорил Росинанте, пустив его вскачь или коротким галопом, лошадь ногами попала так близко к отверстию пещеры, что если бы рыцарь не остановил ее, натянув изо всей силы поводья, он непременно свалился бы в подземелье. Но в конце концов он все же остановил ее и не упал. А затем, подъехав еще несколько ближе, взглянул, не слезая с лошади, в эту пропасть, и пока он смотрел, он услышал исходивший оттуда громкий крик и, внимательно прислушавшись, мог разобрать и понять, что кричавший говорил следующее: «О, вы наверху! Нет ли какого-нибудь христианина, который меня слышит? Или какого-нибудь сострадательного рыцаря, который жалился бы над заживо похороненным грешником и несчастным, низвергнутым губернатором?» Дон Кихоту показалось, что он слышит голос Санчо Панса, и это изумило и поразило его, и, возвысив свой голос, как только мог, он сказал: «Кто там внизу? Кто там жалуется? Кто же может быть тут, или кто может жаловаться?» — послышался ответ: «Как не беспомощный Санчо Панса, губернатор, за грехи и к несчастью своему острова Баратария и бывший оруженосец знаменитого рыцаря Дон Кихота Ла-Манчского». Когда Дон Кихот услышал это, его изумление удвоилось и волнение усилилось, так как ему пришла в голову мысль, что Санчо Панса, должно быть, умер, и душа его томится здесь. Увлеченный этим соображением, он сказал: «Заклинаю тебя всем, чем могу заклинать тебя в качестве христианина-католика. Скажи мне, кто ты такой? Если ты томящаяся душа, скажи мне, что ты желаешь, чтобы я сделал для тебя? Потому что раз призвание мое помогать и покровительствовать нуждающимся на этом свете, я готов помочь и покровительствовать нуждающимся с того света, которые не могут сами себе помочь». «Судя по вашим словам, — ответили ему, — вы, милость ваша, должно быть, мой господин Дон Кихот Ла-Манчский. И также по звуку голоса это вы, без сомнения, и никто другой». «Я Дон Кихот, — ответил Дон Кихот, — тот, который считает своим призванием помогать и поддерживать в их нуждах живых и мертвых. Поэтому скажи мне, кто ты, возбудивший во мне изумление, потому что если ты мой оруженосец Санчо Пансо и умер, и так как дьяволы не унесли тебя в ад, ты, благодаря милосердию Божьему, находишься в чистилище. Наша святая мать Римская католическая церковь обладает достаточными вспомогательными средствами, чтобы избавить тебя от мук, которые ты претерпеваешь. И я со своей стороны буду ходатайствовать вместе с нею, насколько у меня хватит имущества. Поэтому откройся мне вполне и скажи, кто ты». «Клянусь тем и этим, — ответили ему, — клянусь рождением всякого, кого бы ни было угодно указать вашей милости, сеньор Дон Кихот Ла-Манчский, что я оруженосец ваш Санчо Панса, и что я во всю свою жизнь еще не умирал, но, покинув мое губернаторство, по обстоятельствам и причинам, рассказывать о которых требуется побольше времени, я сегодня ночью упал в это подземелье, где и нахожусь, и со мной Серый, который не даст мне солгать, для свидетельствования о чем он здесь со мной». И, казалось, осел, как будто поняв сказанное Санчо, потому что в ту же минуту он начал так рьяно реветь, что рев его раздавался эхом по всей пещере. «Превосходный свидетель! — сказал Дон Кихот. — Я узнаю этот рев. Точно я родил его и слышу также и твой голос, добрый мой Санчо. Подожди меня, я пойду в замок герцога, который здесь вблизи, и приведу людей, а они вытащат тебя из этого подземелья, куда должно быть ввергли тебя твои грехи. — Поезжайте, милость ваша, — сказал Санчо, — и возвращайтесь скорей, прошу вас именем единого Бога, потому что я не в силах быть здесь заживо похороненным и умираю от страха. Дон Кихот оставил его и поехал в замок сообщить герцогу и герцогине о происшествии с Санчо Панса, чему они сильно удивились, хотя хорошо поняли, что, должно быть, он упал в одно из отверстий пещеры, существовавшей там с незапамятных времен. Но они не могли объяснить себе, как он покинул губернаторство без того, чтобы они не были уведомлены о его приезде. Наконец, как говорят, принесли веревки и канаты, и с помощью многих людей и с большим трудом вытащили Серого и Санчо Панса из мрака на свет Божий. Один студент увидел это и сказал: «Таким образом должны были бы покидать свои губернаторства все дурные губернаторы, подобно тому, как выходит этот грешник из глубины пропасти, умирая с голоду, бледный и, должно быть, без гроша в кармане». Санчо услышал это и ответил: «8 или 10 дней тому назад, злословящий брат, вступил я в губернаторство острова, куда я был послан, и за все эти дни ни разу, ни один час я не наелся досыта хлебом, и доктора только и делали, что преследовали меня, и неприятели переломали мне кости. Я не имел времени ни подношений брать, ни налогов собирать. И раз это так, а оно так и есть, я не заслужил, насколько мне кажется, быть удаленным с губернаторства подобным образом. Но человек предполагает, а Бог располагает. И Бог знает лучше всего, что хорошо для каждого. И какое время, такое и испытание. И пусть никто не говорит: этой воды я не напьюсь, потому что где думают найти ветчину, не находят и крюков для нее. И Бог понимает меня, и довольно теперь я ничего больше не скажу, хотя бы и мог». «Не сердись, Санчо, и не огорчайся тем, что ты можешь услышать, потому что этому не было бы конца», — сказал Дон Кихот. «Иди себе с спокойной совестью, и пусть говорят, что хотят. А желать привязать языки злоречивых людей все равно, что желать запереть открытое поле воротами. Если губернатор оставляет губернаторство, разбогатев, про него говорят, что он был вор. Если же оставляет его бедняком, говорят, что он был ни на что не годен и глупец». «Без сомнения, — сказал Санчо, — на этот раз меня скорее сочтут за глупца, чем за вора». Разговаривая таким образом, они, окруженные мальчишками и другим народом, добрались до замка, где герцог и герцогиня в одной из галерей уже ждали Дон Кихота и Санчо, который не захотел подняться наверх к герцогу, пока сперва не устроит в конюшне Серого, потому что, говорил он, осел провел очень плохую ночь на постоялом дворе. И затем Санчо поднялся повидаться с герцогом и с герцогиней, перед которыми стал на колени, говоря: «Я, сеньоры, так как этого желали ваше высочество, без всякой заслуги с моей стороны отправился губернаторствовать на вашем острове Баратарии, куда я приехал ногой и ногой и остался. Ничего я не потерял и ничего не выгодал. Хорошо или дурно я губернаторствовал, на это есть там свидетели, которые скажут, что желают. Я разъяснял сомнительные вопросы, решал тяжные дела, все время умирал с голоду, так как этого желал доктор Педро Ресио, родом из Тартафуэра, врач островской и губернаторский. Неприятель напал на нас ночью, и после того, как он привел нас в большое смятение, жители острова говорят, что они сохранили свободу и одержали победу благодаря доблести моей руки. Дай им Бог постольку спасения, поскольку они говорят правду. Словом, за это время я измерил тяготы и обязанности, которые ведет за собой губернаторство, и по моему расчету нашел, что плечи мои не могут их снести. Бремя это не для моей спины, и стрелы не для моего колчана. Поэтому прежде чем губернаторство посадило меня на мель, я решил посадить на мель губернаторство, и вчера утром оставил остров таким, каким я его нашел, с теми же улицами, домами и крышами, что там были, когда я туда въехал. Ни у кого я не взял взаймы ничего, не имел доли ни в какой прибыли предприятий, и хотя и собирался издать несколько полезных законов, но не издал их, опасаясь, что они не будут соблюдаться, а в таком случае все равно, изданы ли они или не изданы. Я покинул остров, как говорил, лишь в обществе моего серого. Упал я в яму, пошел по ней дальше, пока сегодня утром при солнечном свете не увидел выхода, но не столь легких, потому что если бы небо не послало мне моего господина Дон Кихота, я там и остался бы до конца света. Так что, сеньоры мои, герцог и герцогиня, перед вами губернатор ваш Санчо Панса, который в течение 10 дней пребывания своего на губернаторстве пришел лишь к уразумению, что не дал бы и медного гроша, чтобы быть губернатором не только острова, а даже и целого света. С этой уверенностью целую ноги вашим милостям и подражая играм детей, когда они говорят «соскочи ты и дай мне место», я делаю скачок с губернаторства и перехожу опять на службу к моему сеньору Дон Кихоту, потому что у него, если я и ем хлеб, тревоги, по крайней мере, наедаюсь досыта, а для меня лишь бы я был сыт, все равно, чем морковью или куропатками». Этим Санчо закончил свою длинную речь, а пока он ее говорил, Дон Кихот то и дело опасался, не скажет ли он сотни тысяч нелепостей. Когда же увидел, что тот кончил, сказав их очень мало, он вознес в сердце своем благодарение небу. Герцог обнял Санчо и заявил, что до глубины души огорчен тем, что он так скоро бросил свое губернаторство и постарается дать ему в своих владениях другую, менее ответственную и более выгодную должность. Герцогиня также обняла его и велела хорошенько угостить, потому что, по всем признакам, он приехал сильно избитый и еще хуже обиженный. Глава 56. О чудовищной и никогда не виданной битве, происшедшей между Дон Кихотом Ломанческим и лакеем Тосилосом в защиту чести дочери Дуэни Доньи Родригес. Герцог и герцогиня не раскаивались в шутке, сыгранной над Санчо Панса по поводу дарованного ему губернаторства, тем более, что в тот же день явился и мажордом и рассказал им в мельчайших подробностях почти все поступки и слова, совершенные и сказанные Санчо в те дни. Наконец он передал им в несколько разукрашенном виде отчет о нападении на остров, о страхе, испытанном Санчо, и об его отъезде, что доставило им немало удовольствия. А затем история повествует, что настал день, назначенный для поединка. И после того, как герцог раз и несколько раз наставлял своего лакея Тосилоса, как он должен поступить с Дон Кихотом, чтобы победить его, не убив и не ранив, он велел снять железные острия с копий, сказав Дон Кихоту, что христианское чувство, которое он высоко ценит, не допускает, чтобы эта битва велась с таким большим риском и опасностью для жизни. Он просит их удовольствоваться тем, что дает им свободное место для сражения в своих владениях, хотя и вопреки постановлению Святого Собора, запрещающего подобные поединки, и не желал бы, чтобы дело было доведено до последней крайности. Дон Кихот ответил, пусть его светлость устраивает подробности поединка, как ему будет угодно, он во всем подчинится ему. Наконец наступил роковой день. На площади перед замком, где по приказанию герцога была возведена просторная эстрада, на которой были приготовлены места для судей поединка и для дуэней, матери и дочери в качестве истиц, стеклось со всех окрестных местечек и сел множество народу, чтобы посмотреть на столь новое зрелище боя, так как в этой местности ничего подобного не видели и не слышали ни бывшие еще в живых, ни те, что уже умерли. Первый показался за барьером на поле сражения церемониймейстер, который осмотрел все пространство, отведенное под поединок, и обошел его всего, чтобы убедиться, нет ли какого-либо обмана или скрытого предмета, о который можно было бы споткнуться и упасть. Затем вошли дуэньи и сели на свои места. Они были закутаны до самых глаз и даже до груди густыми вуалями и, видимо, очень волновались, так как Дон Кихот уже появился на месте поединка. Немного спустя, сопровождаемый многими трубачами, показался с одной стороны площади верхом на могучем коне, под которым дрожала земля, великий лакей Тосилос с опущенным забралом, в крепких и сверкающих латах. Лошадь его была, по-видимому, фрисландской породы, плотная, пегая, и на каждой ноге у нее виднелась большущая щетка. Доблестный воин был хорошо наставлен герцогом, своим господином, как ему надо поступать с доблестным Дон Кихотом, и предупрежден, чтобы он ни в каком случае не убивал его и постарался увернуться от первого столкновения, избегая опасности причинить ему смерть, которая была бы неизбежна, если бы они столкнулись друг с другом на полном карьере. Тосилос проехал по площади и, приблизившись к месту, где сидели дуэньи, немного приостановился, рассматривая ту, которая требовала его себе в супруги. Распорядитель поединка вызвал Дон Кихота, уже бывшего на площади, и, стоя рядом с Тосилосом, спросил дуэни, согласны ли они передать Дон Кихоту Ломанческому защиту своего права. Они ответили, что да, согласны, и что все, что он сделает в данном случае, они признают хорошо сделанным, окончательным и действительным. В это время герцог и герцогиня уже уселись на галерее, откуда видна была вся отгороженная для поединка площадь, а с наружной стороны ограды теснилась громадная толпа, стремившаяся видеть грозное и никогда не виданное зрелище. Сражающимся было поставлено условием: если Дон Кихот победит, противник его должен жениться на дочери Дони Родригес. Если же он будет побежден, то боец освобождается от исторгнутого у него обещания и от всякого другого удовлетворения. Церемониймейстер поделил между ними солнце и указал каждому из них его место. Забили барабаны, звуки труб наполнили воздух, земля задрожала под ногами. Сердца громадной толпы зрителей были взволнованы. У одних страхом, у других надеждой на хороший или на дурной исход поединка. Наконец, поручая себя от всей души Господу Богу и сеньоре Дульсинее Тобоской, Дон Кихот стал ждать условленного знака начала поединка. Но у нашего лакея были совсем иные мысли. Он думал лишь о том, о чем я сейчас скажу. По-видимому, когда он глядел на свою неприятельницу, она показалась ему самой красивой женщиной, когда-либо виденной им в жизни, и слепой мальчик, которого здесь обыкновенно называют Амуром, не захотел упустить представившийся ему случай восторжествовать над душой лакея и внести ее в список своих победных трофеев. Таким образом, подойдя к нему тихонько так, что никто его не видел, он вонзил бедному лакею в левый бок стрелу в 2 аршина длины и пронзил ему насквозь сердце. Сделать это он мог вполне безопасно для себя, потому что Амур невидим и входит и выходит, где желает, без того, чтобы кто-либо потребовал отчета в его действиях. Итак, говорю я, когда был подан знак к наступлению, наш лакей плавал в восторге, думая о красоте той, которую он уже сделал властительницей своей свободы, и потому он не обратил внимания на звук трубы, как это сделал Дон Кихот, который лишь только услышал этот звук, устремился со всей быстротой, на какой был способен Росинанте, на своего противника. И, увидав это, добрый его оруженосец Санчо сказал: «Бог да руководит тобой, сливкий цвет странствующих рыцарей! Бог да пошлет тебе победу, потому что справедливость на твоей стороне!» И хотя Тосилос видел, что Дон Кихот устремился на него, он не двинулся ни на шаг со своего места, а громким голосом позвал распорядителя поединка, и когда тот подошел к нему, чтобы узнать, в чем дело, он его спросил: «Сеньор, этот поединок происходит из-за того, женюсь ли я или нет на той сеньоре?» «Так оно и есть», — ответили ему. «Слушайте же», — продолжал лакей, — «я чувствую угрызение совести и сильно отяготил бы ее, если б продолжал этот поединок. Итак, я говорю, что признаю себя побежденным и желаю, не откладывая, жениться на этой сеньоре». Распорядитель поединка был крайне удивлен словами, сказанными Тосилосом. И так как он был один из посвященных в это дело, он не знал, что ему ответить. Дон Кихот остановился на полпути, видя, что его противник не едет ему навстречу. Герцог не мог понять причины, почему остановился поединок, но распорядитель явился к нему и сообщил о словах, сказанных Тосилосом, что в высшей степени удивило и рассердило герцога. Пока все это происходило, Тосилос подъехал к месту, где сидела Донья Родригес, и громким голосом сказал: «Сеньора, я готов жениться на вашей дочери и не хочу добиваться препирательствами и распри того, что могу получить мирным путем, не подвергая себя опасности быть убитым». Когда мужественный Дон Кихот услышал эти слова, он сказал: «Если это так, я сдержал свое обещание и теперь освобожден от него. Пусть они себе женятся в добрый час, и раз Господь Бог дал ее ему, святой Петр пусть благословит их». Герцог спустился на площадь перед замком и, подойдя к Тосилосу, спросил его: «Правда ли, рыцарь, что вы признаете себя побежденным и что, чувствуя угрызение совести, вы хотите жениться на этой девушке?» «Да, сеньор», — ответил Тосилос. «Он поступает очень хорошо», — сказал Санчо Панса, — «так как то, что ты должен дать мышке, дай кошке, и ты избавишься от хлопот». Тосилос стал расстегивать свой шлем, прося поскорей помочь ему в этом, потому что у него захватывает дыхание, и он не может быть заточенным столь долго в таком тесном помещении. С него поспешно сняли шлем, и тогда обнаружилось и стало явным лакейское его лицо. Увидав это, Донья Родригес и дочь ее закричали громким голосом: «Это обман! Это обман! Тосилоса, лакея нашего сеньора-герцога, подсунули нам вместо настоящего жениха! Мы требуем правосудия перед лицом Бога и короля против такого коварства, чтобы не сказать плутовства!» «Не горячитесь, сеньоры!» — заговорил Дон Кихот, — «потому что это и не коварство, и не плутовство. А если оно и так, то виноват не герцог, а злые волшебники, преследующие меня. Завидуя славе, которую я бы приобрел этой своей победой, они превратили лицо вашего жениха в лицо человека, который, как вы говорите, служит лакеем у герцога. Примите мой совет, и, вопреки злобе моих врагов, выходите за него замуж, так как нет сомнения, что он тот самый есть, которого вы желаете получить себе в мужья». Когда герцог это услышал, он чуть не дал выхода своему гневу в громком взрыве хохота и сказал: «Происшествие, случающееся с сеньором Дон Кихотом, так необыкновенное, что я готов поверить, будто этот мой лакей, не лакей мой. Но прибегнем к следующей хитрости и уловке. Отложим свадьбу, если они желают, на 2 недели, и будем держать под замком этого человека, относительно которого мы в сомнении. Быть может, он за это время примет снова первоначальный свой вид, потому что злоба, питаемая волшебниками против сеньора Дон Кихота, не может продолжаться так долго, тем более что все эти их хитрости и превращения не очень-то идут волшебникам впрок». — О, сеньор, — сказал Санчо, — у этих разбойников вошло в обычай и обыкновение превращать одни вещи в другие, когда они касаются моего господина. Одному рыцарю, которого он некоторое время тому назад победил и который назвался рыцарем Зеркал, волшебники придали вид бакалавра Сансона Караско, нашего земляка и большого приятеля, а сеньору Дульсинею Тобоскую превратили в грубую крестьянку. И так мне кажется, что и этому лакею придется умереть и жить лакеем во все дни его жизни. На это дочь Родригес сказала: «Кто бы ни был тот, кто просит меня себе в супруги, я признательна ему, потому что лучше желаю быть законной женой лакея, чем обманутой любовницей рыцаря, хотя тот, который обманул меня, не рыцарь». Словом, все эти переговоры и происшествия кончились тем, что решили держать Тосилоса в заперти, чтобы убедиться, чем завершится его превращение. Всеми была провозглашена победа Дон Кихота, хотя большинство было опечалено и недовольно, что эти столь долго ожданные противники не изрубили друг друга в куски, совершенно так, как мальчишки сердятся, когда осужденный к виселице, которого они ждали, не показывается от того, что он помилован истцом или правосудием. Толпа разошлась, герцог и герцогиня вернулись в замок, Тосилоса заперли, Донья Родригес и дочь ее остались очень довольны, что тем или иным путем, но дело кончится свадьбой, и Тосилос надеялся на то же самое. Глава 57, в которой речь о том, как Дон Кихот простился с герцогом и что произошло у него с девушкой-герцогиней, умной и развязной Алтисидорой. Дон Кихоту казалось, что хорошо было бы расстаться с праздной жизнью, которую он вел в этом замке, так как он считал, что он очень виноват, лениво замыкаясь среди бесконечных угощений и перов, устраиваемых для него, как для странствующего рыцаря, герцогом и герцогиней. Ему казалось, что придется дать небу строгий отчет за эту его праздность и уединение. Итак, он однажды попросил разрешения у герцога и герцогини уехать от них, и они дали ему просимое разрешение, выказывая большое огорчение, что он покидает их. Герцогиня дала Санчо письма его жены, над которыми он пролил слезы, говоря: «Кто бы мог подумать, что такие великие надежды, как те, которые были вызваны из сердца жены моей Тересы Панса известием о моем губернаторстве, кончатся тем, что я теперь снова вернусь к тягостным приключениям моего господина Дон Кихота Ламанческого. Тем не менее я рад видеть, что Тереса моя вела себя так, как ей следовало, послав герцогине желудей, потому что если бы она их не послала, я был бы очень огорчен, а она выказала бы неблагодарность. Что меня утешает, это мысль, что подношение это не может быть названо подкупом, потому что я тогда уже был губернатором, когда она прислала желуди. И в порядке вещей, чтобы те, которые получили какую-нибудь милость, выражали свою признательность хотя бы и пустяками. Верно то, что наг я поступил на губернаторство, и наг оставил его. Поэтому я могу со спокойной совестью сказать, а это немало. Наг я родился, наг я остался, ничего не потерял и ничего не выгодал. Так говорил сам с собой Санчо в день отъезда, а Дон Кихот, простившись накануне вечером с герцогом и герцогиней, выехал рано утром в полном вооружении на площадь перед замком. Вся прислуга смотрела на него с галереи, и даже герцогская чета вышла еще раз взглянуть на него. Санчо сидел на своем сером, со своими дорожными сумками, чемоданчиком и съестными припасами, в высшей степени довольный, так как герцогский мажордом, игравший роль Трифальди, передал ему кошелек с 200 червонцев для покрытия их путевых расходов. Но этого еще Дон Кихот не знал. В то время, как все глаза были устремлены на Дон Кихота, вдруг среди других дуэни и девушек герцогини, тоже смотревших на рыцаря, раздался голос, и развязная, и остроумная Альтисидора жалобным тоном заговорила: «Слушай, злой, жестокий рыцарь, придержи коня немного, не терзай ему так ребер ты, что им столь плохо правишь. Знай, обманщик, не бежишь ты от змеи шипящей лютой, а от кроткого ягненка, что овцой не скоро будет. Насмеялся ты над девой столь прекрасной, не видали ни в горах своих Диана, ни в лесах своих Венера. Жестокий Верена и беглый Эней, товарищем будь ты в Араве, злодей. Ты в когтях своих проклятых, о чудовище, уносишь сердце девушки смиренной, но в любви отменно нежной. Три платка еще уносишь ты моих и с ног подвязки, а те ноги точно мрамор, самый гладкий, белый, черный. Вздохов тысячу уносишь, был бы в них огонь, могли бы сжечь трой тысячу, когда бы столько трой на свете было. Жестокий Верена и беглый Эней, товарищем будь ты в Араве, злодей. Пусть в железо или в булыжник обратится сердце Санчо, и вовеки он не снимет с Дульсинеи чар жестоких. Пусть несчастная томится за проступок твой. Бывает, что у нас в стране невинный за виновного страдает. Всех твоих пусть приключений цвет и сливки обратятся в злоключение, радость в горе, верность в пошлое забвение. Жестокий Верена и беглый Эней, товарищем будь ты в Араве, злодей. Пусть корят тебя изменой от Севильи до Марчены, от Гранады вплоть до Лохи и от Лондона до Англии. Сядешь ли играть в Рейнадо или в Пикет, или хоть в Примеру, пусть вовек бы ты не видел королей, тузов, семерок, если срежешь ты мозоли, пусть из ран тех кровь прольется, будешь рвать себе ты зубы, все пусть корни остаются. Жестокий Верена и беглый Эней, товарищем будь ты в Араве, злодей. В то время, как огорченная Альтисидора жаловалась таким образом, Дон Кихот смотрел на нее и, не ответив ей ни слова, повернулся к Санчо, говоря: «Заклинаю тебя жизнью твоих предков, Санчо мой. Скажи мне правду, не взял ли ты случайно тех трех платков и подвязки, о которых говорит влюбленная эта девушка?» На это Санчо ответил: «Три платка я взял, но подвязки, как на холмах у беды». Герцогиня удивилась поступку Альтисидоры, потому что, хотя она считала ее смелой, остроумной и развязной, но все же не до такой степени, чтобы позволить себе подобную выходку. И так как герцогиня не была предупреждена об этой шутке, ее удивление еще более возросло. Но герцог, желая поддержать забаву, сказал: «Сеньор рыцарь, мне кажется, с вашей стороны нехорошо, что вы, встретив в этом моем замке такой радушный прием, каким вы здесь пользовались, позволили себе увести по меньшей мере 3 платка, а, быть может, еще и подвязки моей девушки. Это признак недоброго сердца и поступок, не соответствующий вашей славе. Верните ей ее подвязки, а если нет, я вызываю вас на смертный бой, не опасаясь, чтобы негодяи-волшебники превратили меня или изменили мне лицо, как они это сделали с моим лакеем Тосилосом, с тем, который должен был вступить с вами в поединок». «Боже упаси! — сказал Дон Кихот, — чтобы я обнажил меч против вашей светлейшей особы, от которой я получал столько милостей. Платки я верну, так как Санчо говорит, что они у него. Но подвязок не могу вернуть, потому что ни я, ни он не брали их. И если эта ваша девушка поищет хорошенько в своих ящиках, она, наверное, там найдет их. Сеньор герцог, я никогда не был вором и не думаю сделаться им во всю мою жизнь, если рука Господня не покинет меня. Девушка это говорит, сама она в этом признается, как влюбленная, и я немало не виноват в этом, и потому мне не в чем просить прощения ни у нее, ни у вашей светлости, которую умоляю иметь лучшее мнение обо мне, и прошу у вас снова разрешения продолжать мой путь». «Дай Бог вам столь счастливого пути, сеньор Дон Кихот», — сказала герцогиня, — «чтобы мы всегда слышали лишь добрые известия о ваших подвигах. И поезжайте себе с Богом, так как чем дольше вы здесь остаетесь, тем сильнее разгорается огонь в груди моих девушек, которые на вас смотрят. Альтисидору я накажу так, что она отныне не позволит себе ни лишних взглядов, ни слов». «Одно лишь слово, не больше, желала бы я, чтобы ты выслушал от меня еще, о доблестный Дон Кихот», — сказала тогда Альтисидора. «Именно, я прошу у тебя извинения относительно похищения подвязок, потому что, клянусь Богом и душой моей, они надеты у меня на ногах, и я впала в ту же ошибку, как тот, который сидел верхом на осле и искал его». «Не говорил ли я этого?» — сказал Санчо. «Не доставало только, чтобы я прятал краденые вещи. Если б я этого желал, то нашел бы прекраснейший случай во время моего губернаторства». Дон Кихот, наклонив голову, раскланялся с герцогом, герцогиней и всеми стоявшими кругом, и, повернув по воде Росинанте, он вместе с Санчо, следовавшим за ним на сером, выехал из замка, направляя свой путь к Сарагосе. Глава 58, в которой речь о том, как на Дон Кихота посыпалось столько приключений, что одни теснили других. Когда Дон Кихот увидел себя в открытом поле, свободным и избавленным от ухаживания Альтисидоры, ему показалось, что он опять в своей стихии, и что силы его обновились для выполнения им своих рыцарских предприятий. И, обернувшись к Санчо, он сказал: «Свобода, Санчо, один из самых драгоценных даров, которым небо наделило людей. Со свободой не могут сравниться сокровища, заключающиеся в недрах земли или скрытые в морях. За свободу, так же, как за честь, можно и должно ставить на карту жизнь. И наоборот, лишение свободы есть величайшее зло, которое только может обрушиться на человека. Говорю это, Санчо, потому что ты хорошо видел роскошь и изобилие, предоставленные нам в только что покинутом нами замке. Но среди этих столь вкусных пиров, и как снег холодных напитков мне казалось, что я терплю муки голода, потому что я не наслаждался ими с той свободой, как если все это было мое собственное. Ведь обязанности, которые налагаются оказываемыми благодеяниями и милостями, — это узы, связывающие свободу духа. Счастлив тот, кому небо дало кусок хлеба, и он не должен благодарить за него никого, кроме самого неба. «Несмотря на все, только что сказанное вашей милостью, — заявил Санчо, — было бы нехорошо с нашей стороны не почувствовать благодарности и за те 200 червонцев золотом, которые мне дал мажордом герцога в маленьком кошельке. Я ношу его на сердце в виде пластыря и утешителя против всего, что могло бы случиться, так как не всегда мы найдем замки, где нас будут угощать, а иногда попадем на постоялый двор, где нас побьют палками». В этих и других разговорах странствующий рыцарь и его оруженосец подвигались дальше. Когда, проехав немного более мили, они увидели, что на траве зеленого лужка, разослав свои плащи, обедали человек 12, одетых как крестьяне. Около них виднелось нечто вроде белых простынь, которыми что-то было прикрыто. Некоторые были натянуты стаймя, а другие лежали плоско и в небольшом расстоянии друг от друга. Дон Кихот подошел к тем, которые ели, и сперва, учтиво поклонившись им, спросил их, что такое прикрыто этими полотнищами. Один из них ответил: «Сеньор, под этими полотнищами лежат скульптурные изображения святых, предназначенные для предела, который мы устраиваем в деревенской нашей церкви. Мы несем их закрытыми, чтобы они не выцвели, и на плечах, чтобы не сломались». — Если вы разрешите, — сказал Дон Кихот, — я буду рад видеть эти изображения, так как, раз их несут с такой заботливостью, они без сомнения должны быть хороши. — Еще бы они не были хороши, — сказал другой. — А не верите, я скажу вам, что они стоят, так как, говоря по правде, нет ни одного, который бы не стоил более 50 червонцев. И чтобы ваша милость видела, что это правда, подождите немного, и вы собственными глазами убедитесь в этом. И встав, он бросил есть и пошел снять покрывало с первого образа, который оказался святым Георгием, изображенным верхом на коне, с драконом, свернувшимся у ног лошади, с копьем, пронзившим пасть дракона, и тем отважным видом, с которым обыкновенно изображают этого святого. Весь образ казался одним золотым пламенем, как принято говорить. Взглянув на него, Дон Кихот сказал: «Это был один из лучших странствующих рыцарей всего небесного воинства». Его называли Дон Святой Георгий, и сверх того он был защитником девушек. Посмотрим этот другой. Человек раскрыл второй, и он оказался изображением святого Мартина, верхом на коне, делившего свой плащ с бедняком. Едва Дон Кихот увидел его, как тотчас же сказал: «Этот рыцарь тоже был одним из христианских искателей приключений. Я думаю, что он скорее отличался щедростью, чем доблестью. Как ты это можешь видеть, Санчо, из того, что он делит свой плащ с бедняком и дает ему половину плаща? И без сомнения, в то время стояла зима, так как иначе он бы отдал ему весь плащ, судя по тому, насколько он был сострадателен». «Должно быть, это было не так, — сказал Санчо, — а он верно придерживался пословицы, которая говорит: чтобы дать и жалеть, надо ум иметь». Дон Кихот засмеялся и попросил, чтобы сняли еще одно полотнище, под которым оказался образ покровителя Испании, верхом с окровавленным мечом, попирающего мавров и топчущего их головы. Увидав это, Дон Кихот сказал: «Этот действительно рыцарь и из воинства Христова. Он называется Дон Сан-Диего Матаморос, один из самых доблестных святых и рыцарей, которые когда-либо были на свете и имеются теперь на небе. Затем сняли еще одно полотнище, под которым оказался святой апостол Павел, упавший с лошади, с изображением всех подробностей, какими обыкновенно живописуется в картинах его обращения. Когда Дон Кихот увидел его точно живым, так что казалось, будто Христос говорит с ним, а Павел отвечает, он сказал: «Это был величайший враг, которого церковь Господа нашего имела в то время, и величайший защитник, которого она когда-либо будет иметь. Странствующий рыцарь по жизни своей, мирный святой по смерти, неутомимый работник в винограднике Господнем, учитель язычников, школы которому служили небеса, а профессором и наставником сам Иисус Христос». Больше образов не было. Итак, Дон Кихот велел снова покрыть их и сказал тем, которые их несли: «Я считаю за хорошее предзнаменование, братья, что мне удалось видеть то, что я видел, так как эти святые и рыцари исповедовали то, что и я исповедую, а именно призвание оружия. Единственная разница между ними и мною та, что они были святые и сражались по-небесному, а я грешник и сражаюсь по-человечески. Они завоевали небо силою рук своих, так как небо берется силой, а я до сих пор не знаю, что я завоевал силой моих страданий. Но если бы моя Дульсинея Тобоская избавилась от тех мучений, которые она претерпевает, судьба моя стала бы удачливее, разум мой восстановился бы, и, быть может, я бы направил шаги свои по лучшей дороге, чем та, по которой я теперь иду. Да услышит это Бог, и грех пусть будет глухим», — сказал на это Санчо. Крестьяне были удивлены как фигурой Дон Кихота, так и его словами, не понимая и половины того, что он хотел сказать. Кончив есть, они подняли на плечи образа и, простившись с Дон Кихотом, продолжали свое путешествие. Санчо был снова поражен, точно он впервые видел своего господина, его ученостью. Ему казалось, что нет той истории или того события в мире, которые он бы не мог, как говорится, перебирать по пальцам и которые не были бы запечатлены в его памяти. И Санчо сказал рыцарю: «По правде говоря, сеньор господин наш, если то, что случилось с нами сегодня, может быть названо приключением, оно было одно из самых лучших и сладостных, какие встретились нам во все время наших скитаний. Кончилось оно без палочных ударов, без всякой тревоги. Нам не пришлось ни обнажать мечей, ни приминать землю нашими телами, ни умирать с голоду. Благословен Бог, допустивший меня видеть все это собственными глазами». «Ты прав, Санчо», — сказал Дон Кихот, — «но ты должен принять во внимание, что и времена бывают разные, да и не все идет одним и тем же чередом. То, что обыкновенно простонародье называет предзнаменованиями, которые не основаны ни на каких естественных законах, рассудительный человек должен считать и рассматривать за счастливые случайности. Кто-нибудь из подобных вещунов, встав рано утром и выйдя из дому, встречается с монахом ордена блаженного святого Франциска, поворачивает спину, точно он встретил грифона, и возвращается домой. Другой какой-либо Мендоса просыплет соль на столе, и немедленно у него рассыплется грусть на сердце, как будто природа обязана давать предуведомление о грядущих несчастьях путем столь незначительных вещей, как вышеуказанные. Человек рассудительный и христианин не должен такими пустяками пытаться выведывать волю небес. Сципион вступает в Африку и спотыкается, сходя на берег. Солдат его считает это за дурное предзнаменование, но он, целуя землю, восклицает: «Ты не можешь уйти от меня, Африка, потому что я держу тебя в моих объятиях». Итак, Санчо, встреча с этими иконами была для меня счастливейшим событием. «Я тоже думаю это», — ответил Санчо, — «но я желал бы, чтобы ваша милость сказала мне, по какой причине испанцы, когда они вступают в сражение, призывая этого святого Диего Матаморос, восклицают: «Сантьяго, и замкни Испанию!» Разве Испания открыта, что ли, и потому ее нужно замкнуть? Или что это за такая церемония?» «Ты да нельзя прост, Санчо», — ответил Дон Кихот. «Видишь ли, Бог дал Испании в защитники и покровители этого великого рыцаря Красного Креста, особенно в страшных стычках, бывших у испанцев с маврами. И поэтому они призывают его и обращаются к нему как к защитнику своему во всех сражениях, предпринимаемых ими, и часто они видели его воочию, сокрушающим, попирающим, уничтожающим и убивающим полки агарян. Об этом я мог бы тебе привести много примеров, рассказанных в правдивых испанских летописях». Переменив разговор, Санчо сказал своему господину: «Я изумлен, сеньор, развязностью Альтисидоры, девушки-герцогини. Должно быть, жестоко ранил и пронзил ее тот, кого называют Амуром. Говорят, что это слепой мальчик, который, хотя он с гнойными глазами, или, вернее, вовсе незрячий, если изберет мишенью сердца, как бы оно мало не было, он попадет в него и насквозь пронзит своими стрелами. Слышал я также, что остыдливость и скромность девушек любовной стрелы притупляются и ослабляются. Но об эту Альтисидору они, по-видимому, скорее оттачиваются, чем притупляются». «Заметь, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что любовь не признает препятствий, не проявляет благоразумия в своих действиях. И у нее такие же свойства, как и у смерти. Она одинаково врывается как в роскошные дворцы королей, так и в скромные хижины пастухов. И когда она совершенно овладевает душой, первое, что она делает, это отнимает у нее страх и стыд. Таким образом, Альтисидора, лишенная стыда, разоблачила свои желания, которые вызвали в моей груди скорее смущение, чем жалость». «Замечательная жестокость, — сказал Санчо, — неслыханная неблагодарность. Про себя я могу сказать, что я сдался и подчинился бы ей при малейшем ее слове любви. Дочь блудницы! И что за мраморное сердце! Какие внутренности из бронзы, какая душа из грубой штукатурки! Но я не могу представить себе, что же увидела эта девушка в вашей милости, чтобы так подчиниться и покориться вам. Какое изящество или видная осанка, какое остроумие или же красота лица, какая из этих вещей, взятых в отдельности или все вместе, пленили ее? Право, право, часто я смотрю на вашу милость, начиная с кончика носа до последнего волоса на голове, и вижу больше вещей, которые могут скорее испугать, чем очаровать. И так как я слышал тоже, что красота — первое и главное качество, вызывающее любовь, а в вашей милости никакой красоты нет, я не могу понять, во что же влюбилась бедняжка». «Заметь, Санчо, — ответил Дон Кихот, — что есть два рода красоты. Одна красота души, а другая — тело. Красота души обитает и проявляется в уме, в нравственности, в хорошем поведении, в щедрости и в благовоспитанности. А все эти качества встречаются, или ими может обладать человек некрасивый. И когда внимание устремлено на этого рода красоту, а не на красоту тела, любовь обыкновенно разгорается с большей силой и продолжительностью. Я хорошо знаю, Санчо, что я некрасив, но знаю также и то, что я не безобразен, а для хорошего человека достаточно не быть уродом, чтобы его сильно любили, лишь бы он обладал теми душевными качествами, о которых я тебе говорил. Рассуждая и разговаривая таким образом, они въехали в лес, раскинувшийся в стороне от дороги, и вдруг Дон Кихот неожиданно для себя увидел, что он запутался в сетях из зеленых ниток, раскинутых между деревьями, и, не будучи в состоянии придумать, что это такое, он сказал Санчо: «Мне кажется, Санчо, что это приключение с сетями окажется одним из наиболее удивительных, которые только можно вообразить себе. Пусть убьют меня, если это не волшебники, которые меня преследуют и желают запутать в этих сетях и остановить мое путешествие как бы из мести за суровость, выказанную мной Альтисидоре. Но я довожу до их сведения, что хотя бы эти сети вместо зеленых ниток состояли из самых твердых алмазов и были крепче тех сетей, в которых ревнивый бог кузнецов запутал Венеру и Марса, я разорвал бы их, словно они были бы из тростника или бумажной пряжи». И когда он собрался проехать вперед и все это разорвать, внезапно перед ним предстали, выйдя из-за деревьев, две прекраснейшие пастушки. По крайней мере, они были одеты как пастушки, только их куртки и юбки были из богатой парчи. Юбки их, говорю я, были из роскошного золотого шаби, блестящей шелковой материи, нечто вроде муара. Волосы их были распущены по плечам, и по ярко-золотистому блеску могли бы поспорить с лучами самого солнца. Головы их были украшены венками, сплетенными из зеленого лавра и красного амаранта. Им с виду казалось не менее 15 и не более 18 лет. Это было зрелище, которое привело Санчо в удивление, Дон Кихота в смущение и заставило солнце остановиться в своем течении. Все четверо стояли молча и недоумевая. Наконец, одна из двух пастушек заговорила первая и сказала Дон Кихоту: «Остановитесь, сеньор Кабальеро, и не рвите этих сетей, которые растянуты здесь, не во вред вам, а в забаву нам, и так как я знаю, что вы нас спросите, зачем они растянуты здесь и кто мы такие, я хочу сказать вам это в кратких словах. В одной деревне, около 2 миль отсюда, где живет много людей хорошего происхождения, много идальга и богачей, друзья и родственники уговорились, чтобы с сыновьями, женами и дочерьми, соседями, близкими и всей родней мы отправились бы повеселиться сюда, в это место, одно из самых очаровательных во всей окрестности, решив образовать новую пастушечью Аркадию. Девушки, одевшись пастушками, а молодые люди — пастухами. Мы выучили наизусть 2 эклоги. Одну знаменитого поэта Гарсиласо, другую превосходнейшего Камуэнса на его родном португальском языке. Но мы их до сих пор еще не представляли. Вчера был первый день, что вы сюда прибыли. Здесь мы расставили, среди кустов, на берегу многоводного ручья, оплодотворяющего все эти луга, несколько палаток из тех, что называются походными. Прошлую ночь мы растянули между этими деревьями сети, чтобы обмануть глупеньких маленьких птичек, которые, когда спугнуть их шумом, могут попасть в них. Если вам, сеньор, угодно быть нашим гостем, мы окажем вам щедрый и радушный прием, потому что теперь в это место не проникает ни забота, ни печаль. Она умолкла и не промолвила больше ни слова, а Дон Кихот ответил ей, сказав: «Наверное, прекраснейшая сеньора Актеон не мог почувствовать большего удивления и изумления, когда он неожиданно увидел купающуюся в водах Диану, чем удивился я, увидав вашу красоту. Хвалю ваши планы, развлечения и благодарю за ваше приглашение. И если я могу в чем-либо служить вам, приказывайте в полной уверенности, что я исполню ваше приказание, потому что профессия моя состоит в том, чтобы выказывать себя признательным и творить благо для всякого рода людей и в особенности для столь знатных, какими вы являетесь. И если бы эти сети, которые занимают лишь небольшое пространство, занимали всю поверхность земного шара, я бы искал новые миры, чтобы пройти, не разорвав этих сетей. А чтобы вы отнеслись с некоторым доверием к этим моим столь громким словам, знайте, что тот, кто дает обещание, не менее чем Дон Кихот Ла-Манчский, если только это имя дошло до ваших ушей. — Ах, подруга души моей! — воскликнула тогда вторая пастушка. — Какое великое счастье выпало на нашу долю! Видишь ли этого сеньора вот тут, перед нами? Так знай же, что это самый доблестный, самый влюбленный и самый учтивый рыцарь, какой лишь есть на свете, если только не лжет и не обманывает нас история его подвигов, имеющаяся в печати, и которую я читала. Готова биться об заклад, что этот добрый человек, с ним некто Санчо Панса, его оруженосец, чьи шутки нельзя сравнить ни с какими другими. — Это верно, — сказал Санчо. — Я и есть тот шутник и тот оруженосец, о ком говорит ваша милость. А этот сеньор, мой господин, сам Дон Кихот Ла-Манчский, о котором говорит и повествует история. — О! — воскликнула другая. — Упросим его, друг, остаться, потому что наши отцы и братья будут бесконечно рады ему, так как и я слышала о его доблестях и забавности, все то же, что и ты сказала. И сверх того, о нем говорят, что он самый постоянный и самый верный из всех когда-либо известных влюбленных, что дама его, некая Дульсинея Тобосская, и ей во всей Испании дают пальму первенства по красоте. — И справедливо дают ей, — сказал Дон Кихот, — если только не заставить усомниться в том, ваша несравненная красота. Но не трудитесь, сеньоры, удерживать меня, так как неотложные обязанности моей профессии ни в коем случае не позволяют мне отдыхать. В это время к тому месту, где находились все четверо, подошел брат одной из пастушек, тоже одетый пастухом, столь же богато и пышно, как и пастушки. Они сообщили ему, что тут с ними доблестный Дон Кихот Ла-Манческий, а другой — его оруженосец Санчо, о которых он имел сведения, так как читал их историю. Изящный пастух предложил Дон Кихоту свои услуги и попросил его пойти к ним в палатки. Дон Кихоту пришлось уступить и согласиться. Явились загонщики, началась птичья ловля, и сети наполнились разного рода птичками, обманутыми цветом сетей и попавшими в опасность, которую пытались избежать. Более 30 человек было собрано в этом месте, все богато одетые пастухами и пастушками, и тотчас же им сообщили, кто такой Дон Кихот и его оруженосец, что доставило им большое удовольствие, потому что все знали о нем по его истории. Затем они отправились в палатки. Нашли столы накрытыми, богато, обильно и изящно, почтили Дон Кихота, усадив его на почетное место, и все смотрели на него и удивлялись, что видят его. Наконец, когда сняли скатерть со стола, Дон Кихот очень спокойно возвысил голос и сказал: «Хотя к величайшим грехам, совершаемым людьми, некоторые причисляют гордость, я причисляю к ним неблагодарность, основываясь на том, что, как обыкновенно говорят, ад наполнен неблагодарными. Этого греха, настолько мне было возможно, я старался избежать с той минуты, как стал владеть разумом. И если я не могу отплатить добрыми делами за оказанные мне добрые дела, я заменю это желанием совершать их. И если этого недостаточно, я разглашаю о них во всеуслышание, так как тот, кто говорит об оказанных ему благодеяниях и разглашает о них, отплатил бы за них такими же добрыми делами, если б мог. Потому что, по большей части, принимающие по своему положению ниже дающих. Таким образом, Бог стоит превыше всех, потому что даяния людские не могут сравниться с даяниями Божьими, до того они бесконечно далеки от них. И эта-то скудость и незначительность пополняет в известной мере благодарность. Так и я, благодарный за милость, которая была здесь оказана мне, не имея возможности воздать той же мерой, ограниченной тесными пределами моих сил, предлагаю то, что я в состоянии сделать и что в моей власти. Итак, я говорю, что в течение целых двух дней среди большой дороги, ведущей в Сарагосу, я буду утверждать и отстаивать, что эти сеньоры, переодетые пастушками, самые красивые и учтивые девушки в мире, за исключением лишь одной несравненной Дульсинеи Тавоской, единственной владычицы моих дум. Не в оскорбление будет сказано всем лицам обоего пола, слушающим меня». Тут Санчо, с большим вниманием слушавший речь Дон Кихота, громким голосом воскликнул. «Возможно ли, что на свете есть люди, которые осмеливаются говорить и клясться, что этот мой господин сумасшедший? Скажите, милости ваши, сеньоры пастухи и пастушки, какой сельский священник, как бы он ни был умен и учен, мог бы сказать то, что сказал мой господин? И какой странствующий рыцарь, как бы он ни был прославлен за доблесть, мог бы предложить то, что мой господин предложил здесь?» Дон Кихот обернулся к Санчо и с пылающим от гнева лицом сказал ему: «Возможно ли, о Санчо, чтобы на всем земном шаре нашелся человек, который не сказал бы, что ты не глупец, подбитый глупостью, не знаю, с какой бахромой лукавства и плутовства? Кто позволил тебе вмешиваться в мои дела и исследовать, в здравом ли я уме или сумасшедший? Молчи и не возражай мне, оседлай Росинанте, если он расседлан. Мы немедленно поедем приводить в исполнение то, что было предложено мною. И так как справедливость на моей стороне, ты можешь считать побежденным всех тех, которые вздумали бы мне противоречить». И с великим бешенством и с выражением негодования встал он со стула, повергнув в изумление присутствующих и возбудив в них сомнение, считать ли его за сумасшедшего или за человека в здравом уме. Наконец они стали уговаривать его не осуществлять своего предложения, так как его чувство благодарности не подлежат ни малейшему сомнению и нет нужды в новых доказательствах его доблести, потому что достаточно и тех, о которых повествуется в истории его подвигов. Тем не менее Дон Кихот настоял на своем намерении и, сев верхом на Росинанте, продел на руку щит, взял копье и выехал на середину большой дороги, пролегавшей вблизи зеленого луга. Санчо последовал за ним верхом на сером, сопровождаемый всем обществом пастушек и пастухов, желавших видеть, чем кончится заносчивый и неслыханный вызов рыцаря. Итак, Дон Кихот, сидя верхом на Росинанте, как уже было сказано, стал посреди дороги и пронзил воздух следующими словами: «О, вы, прохожие и путешественники! Рыцари, оруженосцы, пешеходы или всадники, проезжающие по этой дороге или имеющие проехать по ней в течение двух дней, знайте, что Дон Кихот Ла-Манчский, странствующий рыцарь, находится здесь, утверждая, что красота и учтивость нимф, обитательниц этих лесов и лугов, превосходит всякую красоту и учтивость в мире, исключая лишь красоты властительницы моей души Дульсинеи Тобоской. Поэтому пусть тот, кто держится иного мнения, явится сюда, так как я жду его здесь». Два раза повторил он эти самые слова, и два раза они не были услышаны никаким искателем приключения. Но судьба, которая продолжала устраивать его дела все лучше и лучше, распорядилась так, что вскоре на дороге показалась толпа всадников. Многие из них имели копья в руках, и все ехали гурьбой шумно и очень торопливо. Едва их заметили те, что были с Дон Кихотом, как, повернув спину, все убежали далеко в сторону от большой дороги, так как поняли, что если они останутся, им может угрожать опасность. Только один Дон Кихот с неустрашимым сердцем остался на своем посту, а Санчо Панса заслонил себя боками Росинанте. Толпа копьеносцев приблизилась, и один из них, ехавший впереди, стал громким голосом кричать Дон Кихоту: «Прочь с дороги, дьявол, а не человек! Или же эти быки растопчут тебя!» «Эй, низкий сброд!» — ответил Дон Кихот. «Меня не испугают никакие быки, хотя бы и самые лютые из когда-либо выращенных на берегах Харамы. Признайте, разбойники, все вместе взятые истину того, что я провозгласил здесь, а если нет, сражайтесь со мной!» Погонщик не имел времени ответить, а Дон Кихот — сойти с дороги, если бы он и пожелал, так как стадо диких быков вместе с прирученными, множеством погонщиков и других людей, которые вели их в местечко, где на следующий день предстоял бой быков, налетели на Дон Кихота, на Санчо, Росинанте и Серого, сбросив всех их на землю и откинув далеко. Санчо лежал ушибленный, Дон Кихот ошеломленный, Серый помятый и Росинанте немногим лучше его. Но, наконец, все поднялись, и Дон Кихот с большой поспешностью, спотыкаясь здесь, падая там, побежал за стадом, громко крича: «Остановитесь и подождите, сброд разбойников, потому что вас ждет один рыцарь, не придерживающиеся обычая и мнения тех, которые говорят: для бегущего врага стройте мост из серебра!» Но из-за этих его слов не остановились торопившиеся беглецы и обратили так же мало внимания на его угрозы, как на прошлогодние облака. Утомление заставило Дон Кихота остановиться, и более взбешенный, чем отомщенный, сел он на дороге, поджидая Санчо, Росинанте и Серого. Они подошли. Господин и слуга сели снова верхом, и, не вернувшись, чтобы проститься с мнимой или поддельной Аркадией, они скорее со стыдом, чем с удовольствием, продолжали свой путь. Глава 59, где рассказывается необычайное происшествие, которое случилось с Дон Кихотом и, может быть, сочтено за приключение. От пыли и утомления, вынесенных Санчо и Дон Кихотом из неучтивого обращения с ними быков, избавил их светлый и прозрачный ручей, который они нашли в тенистой роще деревьев. Здесь, на берегу его, отпустив пастись на свободе без узды и недоустка Серого и Росинанте, сели оба, истоптанные быками, господин и слуга. Санчо прибег к кладовой своих дорожных сумок и вынул оттуда то, что он имел обыкновение называть своим кормом. Он выполоскал себе рот, а Дон Кихот вымыл лицо, и когда они освежились таким образом, в них снова укрепился изнуренный их дух. Дон Кихот не ел единственно от огорчения, а Санчо не осмеливался дотронуться до лежащих перед ним яств единственно из вежливости, ожидая, чтобы господин его первый отведал от них. Но, видя, что углубленный в свои размышления рыцарь забыл поднести хлеб ко рту, Санчо не сказал ни слова, отбросив все правила благовоспитанности, принялся набивать себе желудок хлебом и сыром, лежавшими перед ним. — Ешь, Санчо, друг, — сказал Дон Кихот, — поддерживай свою жизнь, она для тебя имеет больше ценности, чем моя для меня, и предоставь мне умереть под тяжестью моих мыслей и под ударами моих несчастий. Я, Санчо, родился, чтобы жить, умирая, а ты, чтобы умереть, наедаясь. И чтобы ты видел, что я говорю тебе правду, взгляни на меня, пропечатанного в книгах, славного своим оружием, учтивого в своих поступках, уважаемого принцами, возбуждающего любовь в девушках. И в конце концов, когда я ждал пальм, триумфов и венков, заслуженных и приобретенных моими доблестными подвигами, я увидел себя сегодня утром истоптанным, смятым и измолотым ногами скверных и грязных животных. Эта мысль притупляет мои зубы, ослабляет челюсти, вызывает онемелость в руках и окончательно отнимает у меня всякую охоту есть, так что я думаю уморить себя голодом. Из всех смертей самая жестокая смерть. — Таким образом, — сказал Санчо, не переставая торопливо жевать, — милость ваша не одобрит пословицы гласящей: «Пусть жизнь Марты изжита, да умрет она сыта». Я, по крайней мере, и не думаю убивать себя сам, напротив, хочу поступать, как башмачник, который вытягивает зубами кожу до тех пор, пока не дотянет ее туда, куда хочет. Я буду, питая себя, дотягивать жизнь мою, пока она не дойдет до конца, предназначенного ей небом. Знаете, сеньор, что нет большего безумия, как впадать в отчаяние, подобно тому, как это делает ваша милость. Уж поверьте мне, покушайте и лягте немного поспать на зеленом матрасе этих трав. А проснувшись, вы увидите, что почувствуете некоторое облегчение. Дон Кихот так и сделал, потому что ему казалось, что Санчо рассуждает скорее как философ, чем как безумец, и он сказал ему: «Если ты, о Санчо, желаешь сделать для меня то, что я сейчас тебе скажу, облегчение мое будет еще вернее, и мое огорчение уменьшится. А именно, пока я буду спать, послушавшись твоих советов, ты отойди немного отсюда и, обнажив свое тело, нанеси себе поводьями Росинанте 300 или 400 ударов в счет тех 3000 с лишним, которые ты должен нанести себе для снятия чар с Дульсинеи. Так как не может не возбудить жалости то, что эта бедная сеньора остается очарованной из-за твоей беззаботности и небрежности». «На это можно бы многое ответить», — заявил Санчо. «Давайте ляжем теперь оба спать, а там пусть скажет Бог, что будет». «Знаете, милость ваша, что нанести себе хладнокровно удары плетью — вещь жестокая, и тем более еще, если эти удары падают на тело плохо упитанное и того хуже вскормленное. Пусть потерпит сеньора моя Дульсинея, и когда она менее всего будет ждать этого, она увидит меня изрешеченного ударами». И пока не умрешь, продолжай жить. Я хочу сказать, что я все еще обладаю жизнью вместе с желанием исполнить то, что я обещал. Дон Кихот поблагодарил его за это и поел немного, а Санчо много. И оба они легли спать, предоставив двум верным товарищам и друзьям, Росинанте и Серому, в полную их волю и без всякого стеснения пастись на густой траве, который изобиловал этот луг. Они проснулись довольно поздно, снова сели верхом и продолжали путь свой, торопясь доехать до постоялого двора, который виднелся на расстоянии около мили оттуда. Я говорю, что это был постоялый двор, потому что Дон Кихот так называл его, противно своему обыкновению называть все постоялые дворы замками. Приехав туда, они спросили хозяина, есть ли у него помещение. Ответ был «да, есть», со всеми удобствами и хорошим столом, какой они могли бы найти в Сарагосе. Они спешились, и Санчо снес свою кладовую съестных припасов в комнату, ключ от которой хозяин отдал ему. Санчо отвел животных в конюшню, задал им корм и пошел посмотреть, какие Дон Кихот, сидевший на скамейке, даст приказание, вознося при этом особенную благодарность небу за то, что господину его этот постоялый двор не показался замком. Подоспело время ужина. Они отправились к себе в комнату. Санчо спросил хозяина двора, что он может дать им поесть. Хозяин ответил, пусть будет мерилом этого их желания. Пусть они спрашивают все, что хотят, так как этот постоялый двор снабжен вдоволь дичью и домашней птицей, и морской рыбой. — Не нужно так много, — ответил Санчо, — пары жареных цыплят. С нас довольно, потому что мой господин неженка и ест мало, да и я не слишком большой обжора. Хозяин ответил, что у него нет цыплят, так как коршуны их истребили. — Пусть тогда, — сказал Санчо, — сеньор хозяин прикажет зажарить курицу, только помоложе. — Курицу, отец мой, — ответил хозяин, — право, вчера я послал в город продать более 50 кур, но за исключением кур закажите, милость ваша, все, что угодно. — В таком случае, — сказал Санчо, — у вас, конечно, найдется телятина или козлятина. — Как раз теперь ни того, ни другого, — ответил хозяин, — у нас нет, потому что все вышло. На следующей же неделе будем иметь ее и в изобилии. — Легче нам от этого теперь, что ли? — возразил Санчо. — Готов биться об заклад, что все эти недостатки будут восполнены обилием имеющихся у вас свиного сала и яиц. — Клянусь богом, — ответил хозяин, — гость мой обладает самым милым хладнокровием. Я ему говорю, что у меня нет ни молодок, ни кур, а он хочет, чтобы у меня были яйца. — Обсудим, если желаете, другие деликатесы, но перестаньте требовать от меня кур. — Клянусь телом моим, — сказал Санчо, — решим же чем-нибудь. — Скажите мне, наконец, что у вас есть, и бросим эти рассуждения. — Сеньор гость, — сказал хозяин двора, — то, что действительно и на самом деле есть у меня, — это пара коровьих копыт, похожих на телячьи ножки или пара телячьих ножек, похожих на коровьи копыта. Они сварены с горохом и приправлены луком и свиным салом. И как раз в настоящее время говорят «съешь меня, съешь меня». «С этой минуты я считаю их своими», — сказал Санчо, — «и пусть никто не дотронется до них, и я заплачу за них лучше, чем кто-либо другой, потому что для меня это самое, что ни на есть вкусная вещь, и мне все равно, коровье ли это копыта или же телячьи ножки». «Никто не дотронется до них», — сказал хозяин двора, — «потому что другие проезжие, остановившиеся у меня, такие знатные люди, что везут с собой повара, дворецкого и кладовую с съестными припасами». «Если дело идет о знатности», — сказал Санчо, — «нет никого более знатного, чем мой господин. Но занимаемая им должность не позволяет ему иметь при себе ни кладовых, ни буфетов. Мы с ним возьмем, да растянемся среди луга и наедаемся досыта желудями или кизилем». Вот разговор, который Санчо имел с хозяином постоялого двора. Но дальше он не пожелал ему отвечать, потому что тот уже спрашивал его, что за должность или занятия были у его господина. Час ужина настал. Дон Кихот пошел к себе в комнату, хозяин принес им варево, как оно было, и рыцарь поудобнее уселся кушать. В другой комнате, рядом с той, в которой находился Дон Кихот, отделенный от нее лишь тонкой перегородкой, Дон Кихот услышал, что кто-то сказал: Заклинаю вас жизнью, ваша милость, ваша сеньор Дон Херонимо, пока нам принесут ужин, прочтите еще одну главу из второй части Дон Кихота Ла-Манческого». Едва Дон Кихот услышал, что произнесли его имя, как он вскочил на ноги и стал с изощренным вниманием прислушиваться к тому, что говорили о нем. И он услышал, что Дон Херонимо, к которому обратились, ответил: «Зачем вы, милость ваша, Дон Хуан, хотите, чтобы мы читали эти нелепости?» «Потому кто прочел первую часть истории Дон Кихота Ла-Манческого, не может доставить удовольствие читать эту вторую ее часть». «Тем не менее, — ответил Дон Хуан, — хорошо бы было прочесть ее, так как нет той плохой книги, в которой не нашлось бы чего-нибудь хорошего. Что мне больше всего не нравится в ней, это то, что здесь Дон Кихот изображен уже разлюбившим Дульсинею Тобоскую».